Глава 19. «С вами все в порядке?» — спросил Джеймс в понедельник утром на съемочной площадке. «Вы что-то не похожи на себя». «Сама не понимаю». Ребекка посмотрела на свои трясущиеся руки, зная, что дрожь вызвана чем угодно, только не волнением по поводу следующей сцены. «Я неважно себя чувствую, хотя уже 2 дня отдыхаю». «Может, вирус поймали. Или тяжелая британская пища не подходит к вашей нежной конституции. Попросите его вызвать врача». «Голова болит постоянно. Вчера вроде бы прошло, а сегодня опять. Мигрени у меня отродясь не бывало. Подожду еще немного, может, пройдет». «Внимание, 30 секунд». Час спустя, когда она поднималась к себе за лекарством, ей преградил дорогу Стив. «Сегодня утром в офис звонил ваш жених. Он чрезвычайно обеспокоен. Вы обещали связаться с ним на выходных и не вышли на связь». «Здесь нет сигнала, а я не люблю пользоваться обычным телефоном», — объяснила Ребекка. «Я вас прекрасно понимаю. А вот он, кажется, нет. Я же говорил, счета оплачивает компания, так что звоните из кабинета лорда Астбери, когда и сколько угодно». «Хорошо, я позвоню. Простите за беспокойство». Ребекка отвернулась и стала подниматься наверх. К счастью, в тот вечер ее присутствие на площадке не требовалось. С трудом добравшись до своей комнаты, она без сил упала на кровать. Через несколько минут на пороге появилась встревоженная миссис Треватон. Она подошла к девушке и потрогала ее лоб. «Вы плохо себя чувствуете?» «Все нормально. Просто голова разболелась». «Температуры вроде бы нет. А давайте я принесу вам немного вкусненького супчика, и вы пораньше уляжетесь в кровать». «Спасибо, я не голодна», — ответила Ребекка, желая только одного, чтобы миссис Треватон вышла из комнаты и можно было закрыть глаза. «Ладно, милочка, я зайду попозже, проверю, как вы». «Вовсе не обязательно». «Понятно, вам нужны тишина и покой», — сдалась экономка, понизив голос почти до шепота. «Тогда спокойной ночи». «Интересно, тем, кто жил в Астбери в прошлом, тоже досаждали слуги», — подумала Ребекка. «Просто невозможно остаться одной». Она разделась и нырнула под одеяло, так и не позвонив Джеку. «Поговорю с ним утром, на свежую голову», — решила она. Ночью Ребекке приснился странный сон. Она каким-то образом оказалась в коттедже на пустоши, и ей грозила опасность. Но дверь не открывалась, а когда она хотела открыть окно, ветви плюща обвелись вокруг запястий и связали ей руки. Донесся навязчивый запах духов, кто-то положил руку ей на лицо. Ребекка вздрогнула и проснулась. Сердце выскакивало из груди. Выбираясь из постели, она столкнула с тумбочки стакан с водой. Ничего страшного, всего лишь ночной кошмар, вызванный, должно быть, высокой температурой. Открыв дверь, она добрела до ванной, умылась и пошла в свою комнату. Неожиданно в полумраке возникла темная фигура, и Ребекка с трудом сдержалась, чтобы не закричать. «С вами все в порядке?» На нее смотрел Энтони, взъерошенный в пестрой ночной рубашке с восточным орнаментом. «Я не ожидала кого-то встретить». «Извините, что напугал. Я услышал крик и вышел посмотреть, что случилось. Мне приснился страшный сон. Простите, что потревожила». «Не волнуйтесь, я вообще плохо сплю. Но если все в порядке, то доброй ночи». «Доброй ночи». Ребекка тщательно прикрыла за собой дверь. «Джек опять звонил», — сообщил с утра пораньше Стив. «Пожалуйста, позвоните ему в перерыве, не то газеты обвинят меня в том, что я расстроил ваш сказочный роман». Он ухмыльнулся и отошел. Как только отсняли эпизод на террасе, Ребекка поспешила в кабинет Энтони. Головная боль наконец успокоилась. Теперь можно выдержать разговор с Джеком. Как обычно, и домашний, и мобильные его телефоны переключились на автоответчик. Разочарованно вздохнув, Ребекка направилась в дальний конец южной террасы, где обедала съемочная группа. Марион де Веро похлопала по столу рядом с собой. «Присаживайтесь ко мне, милочка». «Благодарю», — смущенно улыбнулась Ребекка. До сих пор она стеснялась даже подойти к легендарной актрисе, собравшей за свою сценическую жизнь все мыслимые и немыслимые награды. «Я наблюдала за вами сегодня утром. Хорошо. Честно говоря, хорошо. Даже очень». «Спасибо», — покраснела Ребекка. «Да, вы очень естественно держитесь перед камерой. Приходилось играть на сцене?» «Во время учебы в Джульярдской школе, а так только в кино». «Постарайтесь найти возможность. Лишь игра перед живой аудиторией вызывает всплеск адреналина и заставляет актера показать все, на что он способен». Марион улыбнулась и прикурила тонкую сигарету. «Правда, за это мало платят». «Деньги для меня не главные». «Еще бы», — сухо заметила Марион. «За вашими плечами столько голливудских фильмов». Ребекка снова покраснела. «А что бы вы мне посоветовали? Как я могу улучшить свое актерское мастерство?» Пожилая актриса внимательно посмотрела на нее знаменитыми фиалковыми глазами. «Просто живите. Набирайтесь опыта и познавайте себя. Понимание человеческой природы придаст игре вес и эмоциональность, которых не добиться никакими техническими приемами. Играйте сердцем, а не только разумом», — сказала она, прижимая руки к пышной груди. Ребекке стало смешно, но она торжественно согласилась. «Спасибо, Марион, я постараюсь. Хотелось бы мне оказаться на вашем месте. Столько замечательных ролей впереди», — вздохнула Марион. «Правда, сейчас я играю гораздо лучше, чем в вашем возрасте. Надо поужинать как-нибудь вместе до окончания съемок. Ладно, пора идти. Солнце испортит макияж», — сказала она, вставая. Ребекка осталась сидеть, радуясь похвалам, теплому деньку и отсутствию головной боли. Подошел Джеймс и занял стул, который освободила Марион. «Ну, прошла голова. Вид у вас получше». «Да, спасибо. Поужинаем вместе. Можно махнуть в тот классный паб, о котором вы рассказывали». «Почему бы и нет?» Ребекке хотелось хоть на время вырваться из Асбери-холла. «Отлично. Только надо попасть туда не позже 8. В этой дыре все так рано закрывается». «Вы прямо настоящий городской парень», — подразнила его Ребекка. «Да, я не создан для деревенской жизни. То ли дело прокуренные ночные клубы в 3 часа ночи. Впрочем, в чужой монастырь...» С этими словами Джеймс удалился. «Куда это вы нарядились?» — потребовала отчета миссис Треватон, когда Ребекка впустила ее в комнату. «Всего лишь новая футболка. Ужинаю в пабе с коллегой». «Так вас не будет к ужину?» «Сегодня нет», — ответила Ребекка, едва удержавшись от искушения добавить: «С вашего любезного разрешения». «Лорд Асбери надеялся, что вы поговорите с ним об истории индийского джентльмена, которого он пригласил на завтрашний ужин. Но хоть завтра-то придете?» «Конечно. Передайте, пожалуйста, мои извинения и скажите, что я с нетерпением жду завтрашней встречи». «Хорошо. Еще увидимся. Я подожду вашего возвращения. Его светлость требует, чтобы я закрывала дом, прежде чем лягу спать». «Мне совестно вас задерживать. Может, дадите мне ключ? Только на сегодняшний вечер». «Нет», — твердо ответила экономка. «Как хотите», — сдалась Ребекка. «Я буду не слишком поздно. И еще, хотела спросить, в какой части дома находится спальня его светлости?» «В западном крыле, по другую сторону главной лестницы. А что?» — удивилась миссис Треватон. «Ничего. Просто прошлой ночью мне показалось, что кто-то разговаривает у меня под дверью. Наверное, приснилось». «Наверное. Хорошего вечера, милочка». «Если Энтони спит в другом конце дома, он не мог слышать моего крика», — соображала Ребекка, идя по дорожке к машине Грэма, где ждал ее Джеймс. «Что же он делал под моей дверью?» «Я вас не узнал в этом модном прикиде», — шутливо вскричал Джеймс. По пути в Рагглстоун-Инн они говорили о съемках. В пабе их усадили в тихий уголок. Джеймс прошел к бару и вернулся с бутылкой вина, сел за стол и начал наполнять бокалы. «Спасибо. Мне совсем немного», — остановила его Ребекка. «После этой ужасной мигрени нельзя рисковать». «Вы так мало пьете», — удивился Джеймс. «Это плохо?» «Вообще-то нет. В Голливуде все пьют только чай. Наши, по сравнению с вами, просто банда разнузнанных алкоголиков. Будем здоровы». Джеймс поднял бокал. «За наши пороки! Как вам живется в Асбери-Холле?» «Между нами говоря, чем дольше, тем страннее», — призналась Ребекка. «Например, экономка миссис Треватон так старательно опекает лорда Асбери, что это граничит с одержимостью». «Может, она влюблена в него?» «Женская прислуга часто западает на своих хозяев. Банально, но такое бывает». «Ну хорошо, допустим. А зачем она без конца торчит в моей комнате? Суетится вокруг меня, постоянно приносит то еду, то чай». «А что? Я бы хотел, чтобы хоть какая-нибудь женщина вокруг меня суетилась», — ухмыльнулся Джеймс. «Я знаю, она делает это по доброте душевной, но почему бы ей просто не оставить меня в покое?» «Так это же здорово! Жить как принцесса во дворце, все тебя обхаживают. В нашей гостинице после 10 даже чашку чая в номер не принесут. По-моему, при сложившихся обстоятельствах вам полезно пожить в тишине и покое». «Да, вы правы. Я говорю, как избалованный ребенок. Просто мне как-то не по себе». «А что с загадочным лордом Асбери? Он не пытается за вами приударить?» «Ах, конечно, нет». В ужасе закатила глаза Ребекка. «У меня сложилось впечатление, что его не интересуют женщины, да и мужчины. Честно говоря, я не понимаю, как можно жить в этом огромном старом доме в одиночестве, без интернета и современных удобств. Нет, он определенно странный». «Ну да, странный, но милый и такой печальный. Иногда хочется его обнять», — призналась Ребекка. «Так вы в него влюбились?» «Боже упаси! Просто такое чувство, что он нуждается в защите. Вот и все. О, Господи! Я уже как миссис Треватон». «Раз так, хорошо, что за ним ухаживает безмерно преданная миссис Треватон», — рассудительно произнес Джеймс. «Думаю, дело в другом», — вздохнула Ребекка. «Встреть он кого-то, у них бы ничего не вышло. Миссис Треватон следила бы за каждым их шагом». «Она точно влюблена в него». «Может, они тайно встречаются уже много лет?» — ухмыльнулся Джеймс. «Представляете? Секретное свидание в кладовке для белья. Или за дровяным сараем». «Прекратите!» — Ребекке стало неловко. «В любом случае, это не наше дело». «Интересно ведь вообразить себе, как живут другие. Мы с вами актеры, и нам приходится постоянно анализировать поведение людей. Это важная часть нашей работы». «А знаете, что меня пугает? Энтони постоянно твердит, что я копия его бабушки, Вайлет». «А вы действительно на нее похожи?» «Я видела ее портрет. По-моему, похожа, особенно со светлыми волосами». «Чем дальнее, тем страньше», — как говорила Алиса. «А вы часом не родня этой Вайлет?» «Нет, среди моих родственников не было английских аристократов. Скорее наоборот». Очевидно, происходящее в Асбери-Холле могло бы стать сюжетом для куда более захватывающего фильма, чем тот, что мы сейчас снимаем», — заключил Джеймс. «Знаете, когда я надеваю старинное платье, мне начинает казаться, что я действительно Вайлет и живу в Асбери в 20-е годы. Мистика какая-то». «Постарайтесь не съехать с катушек, дорогая. Вы уже начинаете путать фантазии с действительностью. Всякий раз, когда нужна помощь с возвращением в реальный мир, зовите меня. Ну что, будем заказывать?» Тем временем к их столику нерешительно подошла пожилая женщина. «Извините, вы случайно не Джеймс Вок? И, о боже, вы Ребекка Брэдли? Я не узнала вас с этим цветом волос». «Верно подмечено», — улыбнулся Джеймс. «Если можно, ваши автографы и фото?» «Конечно». Джеймс взял протянутую салфетку с ручкой и расписался. Не успел он передать салфетку Ребекке, как щелкнула вспышка. «Огромное вам спасибо. Извините, что побеспокоила. Приятного пребывания в Англии, мисс Брэдли. Когда счастливая кинолюбительница отошла от столика, Ребекка с ужасом посмотрела на Джеймса. «Вы разрешили ей сделать фото? Сначала нужно было взять расписку, что она не будет использовать снимок в коммерческих целях, а только хранить в личном альбоме». «Успокойтесь, Ребекка. Я уверен, что она не собирается отправлять мое фото в первую попавшуюся бульварную газетенку». «Именно так обычно и случается, когда меня фотографируют без расписки», — парировала Ребекка. «Надеюсь, что я не пользуюсь такой популярностью у журналистов, как вы». После этого к их столику потянулся ручеек взволнованных местных жителей, желающих получить автографы. «Нам пора уносить ноги», — заявил Джеймс, едва они поели. «Простите, Ребекка, я недооценил вашу всемирную славу, добравшуюся даже до этой сонной деревушки», — добавил он по дороге к машине. «Ничего», — с дрожью в голосе сказала Ребекка. «Больше никогда не скажу плохого слова об Асбери-Холле. Я так рада туда вернуться. Там хоть безопасно. Я чуть не забыл, чем заканчиваются обычно попытки поесть в ресторане на глазах у людей». «Черт! У вас адски тяжелая жизнь. Как вы это выносите?» «Не выношу. Знаете, я на самом деле еще не согласилась выйти за Джека. А они как с цепи сорвались. Я вообще не знаю, как быть», — закусила губы Ребекка. «Понятно», — тихо произнес Джеймс. Небо над пустошью купалось в звездном сиянии. «Разберусь, когда приеду домой», — вздохнула девушка. «Я не говорю, что между нами все кончено, просто не хочу торопиться со свадьбой». «Если вы все-таки захотите его отшить, я с радостью выдвину свою кандидатуру». «Благодарю вас, сэр», — улыбнулась Ребекка. «Думаю, в этом нет необходимости». «А жаль». Когда машина остановилась перед входом, Джеймс сказал: «Насколько я понял, вы не намерены приглашать меня на чашечку кофе или стаканчик виски, так что прощаюсь здесь. Спокойной ночи, Джеймс, и спасибо за ужин». Ребекка открыла дверцу, но Джеймс вдруг схватил ее за руку, притянул к себе и обнял. «Помните, я всегда готов помочь». «Спасибо». Освободившись из объятий, Ребекка вышла из машины, послала воздушный поцелуй и помахала рукой. Машина уехала. Повернувшись к лестнице, Ребекка сначала не поверила своим глазам. У входной двери стоял ее бойфренд. «Джек, как ты сюда попал?» Выражение его лица не предвещало ничего хорошего. «Я звонил, хотел предупредить. Ты не ответил. Теперь понятно, почему. И кто же твой новый любовничек?» «Нет, Джек», — Ребекка потрясла головой. «Он не... Нет, правда, я...» «Теперь понятно, почему ты полмесяца не звонила. Мне прямо сейчас уехать?» «Джек, это не то, что ты подумал». «А что, черт возьми? Может, объяснишь? Ты уехала, согласившись стать моей женой, и нашла время поговорить со мной всего один раз за две недели?» «Я не соглашалась». «Послушай, Джек...» Ребекка сообразила, что они стоят перед широко распахнутой дверью, и их могут услышать. «Давай хотя бы зайдем в дом, и я все объясню». «Господи боже!» — расхохотался Джек. «Ты говоришь точно, как я, когда попадаю в неловкую ситуацию». В дверях появилась миссис Тревотон, преисполненная праведного гнева. «Пожалуйста, заходите в дом. Его светлость почивает, его нельзя беспокоить». «Извините, миссис Тревотон», — сказала Ребекка. «Я не знала, что мой друг приедет». «Потому что развлекалась с новым любовником и не удосужилась ответить на мои звонки». «Сэр, я была бы вам чрезвычайно благодарна, если бы вы говорили потише», — прошипела экономка. «Может, нам лучше поехать в гостиницу?» — спросила Ребекка, входя вслед за экономкой в дом. «Сомневаюсь, что вас туда впустят в половине одиннадцатого ночи», — сердито ответила та и провела их в небольшую комнату в конце коридора. «Можете уладить свои разногласия здесь». Она закрыла дверь и ушла. «Ну и Мегера», — возмутился Джек, скрестив руки на груди. Так ты расскажешь мне, что происходит? Между нами все кончено, и ты просто побоялась мне сказать? Я уже говорила тебе, Джек. Здесь нет ни сотового, ни интернета, только обычный телефон, которым я не люблю пользоваться. Похоже, ты не врешь, признал он. Это какое-то допотопное место из учебника истории. И все-таки почему? Даже если здесь действительно плохая связь. Когда я просил тебя со мной связаться, ты или вообще не звонила, или звонила в такое время, когда я не мог взять трубку. Объясни, Бэкс. Ребекка бессильно опустилась на диван, чувствуя, что не готова к решительному разговору. Я просто хотела подумать. О чем подумать? О нас? За день до твоего отъезда я вручил тебе кольцо и попросил стать моей женой. А ты сбежала, ничего толком не ответив. А в тот единственный раз, когда нам удалось поговорить, ты была как чужая, не могла дождаться окончания разговора. Я чуть не сошел с ума. Разве ты не понимаешь, как это жестоко заставлять меня мучиться? Я люблю тебя, Бэкс. В тот вечер я попросил тебя остаться со мной на всю жизнь. Зачем ты сбежала? Я не сбегала, — ответила Ребекка, стараясь не заводиться. Как ты помнишь, я в любом случае собиралась лететь в Англию. Просто вылетела на пару часов раньше. Ты будешь мне рассказывать. Не делай из меня идиота. Извини, наверное, я просто испугалась. Брак — серьезное решение. А у нас в последнее время возникли проблемы. Какие еще проблемы? Я ничего не знал, иначе не попросил бы твоей руки. Ну, она сделала глубокий вдох. Я имею в виду наркотики. Ты слишком к ним пристрастился. Что? Не смеши меня, Бэкс. Думаешь, у меня проблемы? Весь Голливуд что-нибудь принимает, это нормально. Ты делаешь из меня какого-то монстра. Извини, Джек, просто я это ненавижу. Каждый имеет право немного поразвлечься. Тем более у меня сейчас сложный период. Впрочем, тебе это, конечно же, неизвестно, — ехидно добавил он. Джек, пойми, пожалуйста, мне требовалось время подумать. Не успела я выйти из самолета, как меня окружила толпа газетчиков, поздравляющих с помолвкой. Я чуть с ума не сошла. Ребекка в отчаянии заломила руки. Ты объявил журналистам о помолвке? Ничего я не объявлял. Правда? А откуда же они это взяли? Ты прекрасно знаешь откуда. От моего пресс-секретаря, который решил, что так лучше. Не будь наивной, Бэкс. Такова наша кухня. Мне обидно, что ты винишь меня. Прости, вымолвила Ребекка. А знаешь, что меня больше всего беспокоит? Джек встал в позу. Если бы я даже подтвердил, что просил твои руки, разве это плохо? Видно, я ошибся. Я надеялся, что ты обрадуешься. Это важное решение. Ладно, у тебя было время подумать. Можно спросить, что ты решила? Ребекка молчала, не зная, как ответить. Ясно? Вздохнул Джек. Будем считать, что ты уже ответила. А этот в машине. Он утешал тебя, пока ты размышляла? Нет, Джеймс мой партнер по фильму. Он отличный парень. Но я почти не вижу его вне съемочной площадки. А сегодня поужинали в пабе, вот и все. Джек уставился на нее тяжелым взглядом. По-твоему, я поверю? Шуры-муры с экранным партнером старо как мир. Не делай из меня дурака. Я приезжаю к своей девушке после двухнедельного молчания и вижу ее в объятиях другого мужчины. Будешь убеждать меня, что эти два факта не связаны между собой? Уверяю тебя, что нет. Устала, ответила Ребекка. Спроси у миссис Треветон, местной экономки. Она подтвердит, что я каждый вечер здесь. Я понимаю, как это выглядело со стороны, но я говорю правду. Блин, ты даже разговариваешь не так. У тебя дурацкий английский акцент. Они посидели молча, измученные словесной баталией. Хочешь сказать, что мы по-прежнему вместе? Спросил, наконец, Джек. Да, все знают, что это так. Вопрос в том, знаешь ли ты, Бэкс. Ты подумала над моим предложением? У тебя, черт возьми, было достаточно времени. И если ты скажешь «да», то я, быть может, даже поверю, что ты не трахала этого английского актеришку. В голове у Ребекки все смешалось. Она приложила руки к вискам. «Джек, я все еще не могу прийти в себя. Ты свалился, как снег на голову. Давай успокоимся, отдохнем и поговорим обо всем завтра. У меня была жуткая мигрень». «Не дави на жалость, Бэкс. Ты чувствовала себя вполне сносно, если поехала ужинать с этим типом. Ладно, я все понял», — вздохнул Джек. «Мне лучше вернуться домой». «Джек, не уезжай, пожалуйста. Нам нужно многое обсудить. То, что я испугалась твоего предложения, еще не означает, что между нами все кончено. У нас вечно не хватало времени, чтобы побыть вдвоем и поговорить спокойно. Сейчас появилась такая возможность. Так давай этим воспользуемся». Джек повалился на диван рядом с ней и помотал головой. «Я теперь сам не знаю, чего хочу, Бэкс. Меня держала на плаву только мысль о женитьбе на тебе. Моей карьере крышка, хороших ролей не предлагают. Не исключено, что это конец. Я...» Джек всхлипнул. Ребекка потянулась и обняла его. «Никакой это не конец. У тебя просто трудный период. Такое у всех бывает». «У тебя впереди слава и признание, а я уже через это прошел. И да, я баловался наркотиками, но клянусь, Бэкс, я не наркоман. Я просто упал духом, и мне надо было отвлечься. Ты веришь?» «Да, верю», — ответила Ребекка. Что она могла еще сказать? Она пошла на попятную, как только увидела Джека. «Мне ужасно больно, Бэкс, что ты не приняла мое предложение всерьез. Ты не понимаешь, как сильно я тебя люблю». Ребекка ласково погладила его по голове. «Я не хотела сделать тебе больно». «Ладно, проехали. Я бы сейчас выпил. В этом забытом богом местечке можно достать что-нибудь горячительное?» «Сомневаюсь. Тем более среди ночи. Пойдем лучше наверх, постараемся уснуть. Поговорим завтра. Хотя мне с утра на площадку». «Если ты правда хочешь видеть меня в своей постели», — пожал плечами Джек. «Если ты точно не крутила любовь с этим типом, потому что в таком случае это известно всей съемочной группе, а я не собираюсь становиться посмешищем». «Нет, Джек, я с ним не спала». Джек наконец улыбнулся. «Как ни странно, я тебе верю. Веди меня в свою башню, прекрасная дева. И я наверстаю упущенное». Он притянул Ребекку к себе и поцеловал. «Пойдем». Она взяла его за руки и поднялась с дивана. «Скорее всего, миссис Тревотан еще не спит. Она всегда ложится последней». Ребекка провела Джека по темным лабиринтам коридора в главный холл. Перед ними, как из-под земли, выросла миссис Тревотан. «Ваш друг остается на ночь?» «Да, если вы с Энтони не против». «Ну, я не могу спросить разрешения у его светлости, он давно спит. Я сообщу ему о присутствии в доме вашего молодого человека утром. Доброй ночи». «Доброй ночи, мадам. Спасибо и простите за вторжение». На лице Джека появилась его легендарная улыбка, однако миссис Тревотана глазом не моргнула. «Ну и ведьма», — сказал Джек, когда они поднялись наверх и закрыли за собой дверь спальни. «На этой двери что, нет замка?» — удивился он, усевшись на кровать. «Как видишь», — ответила Ребекка, почувствовав неловкость, когда Джек потянулся к ней. «Иди ко мне. Я и забыл, какая ты красивая. Тебе идет такой цвет волос?» «Я скучал по тебе, Бэкс». Насытившись ею после долгой разлуки, Джек уснул. Ребекка сходила в душ, забралась в постель и выключила свет. Перед утром, когда Джек проснулся и вновь потянулся к ней, Ребекке вдруг показалось, что в комнате кто-то есть, что на них смотрят. Положив голову на широкое плечо любимого, она отогнала эту мысль и крепко уснула.